Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я пытался вспомнить, кто первым сказал, что у каждого человека есть мозги. Но вот только жалко, что не каждый читал инструкцию по пользованию ими. В общем, мы задумали этим летом, ну, как бы цикл передач в прямых эфирах нашей программы, в которых пытаемся обсудить какие-то ставшие привычными слова и понятия современной психологии и психоанализа. Как всегда, эти слова, сами слова, термины, понятия психологии, которые вам хотелось бы обсудить, можно предлагать на нашем сайте. У нашей программы есть сайт в сети интернет, и находится он по адресу www.serebnity.ru. Его можно найти любым поисковиком в сети интернет, набрав словосочетание «серебряные нити». Если вас интересуют какие-то темы современной психологии или ее термины, то пишите, пожалуйста, ваши предложения на форум нашей программы в сети интернет. А сегодня мы хотели поговорить о сублимации, чисто фрейдовском понятии, которое стало чрезвычайно привычным в нашем повседневном общении. Я работаю врачом, и со мной работает доктор, который на протяжении уже нескольких, ну, по крайней мере, двух десятилетий в ответ на любое сообщение по поводу чего-то интеллектуального или на любое сложное обсуждение каких-то психологических проблем произносит: «Все это есть сублимация», и уходит. На самом деле, это очень хорошее понятие. Дословный его перевод означает «возвышение». Возможно, кто-то помнит этот термин из физики. Это физическое понятие, соответствующее переходу вещества из твердого состояния сразу в газообразное, минуя стадию жидкости. И поэтому Фрейд, по всей видимости, именно в физике и заимствовал свой термин, поскольку он имел в виду некий способ освобождения от напряжения, от твердого, от камня, который лежит на душе, непосредственно в газообразное состояние. Так как Фрейд считал, что главной действующей энергией человеческой души, а мы пользуемся этим словом уже не в первой передаче, является либидо, половое влечение, сексуальное влечение. Так вот, сексуальное влечение порождает избыточное напряжение в душе. А перенаправление этой самой породившей напряжение энергии к социально приемлемым целям, к духовным целям, к возвышенным целям, Фрейд и называл сублимацией. Сегодня у нас с вами прямой эфир, и поэтому все, что вы думаете о главной энергии души, о том, являются ли все возвышенные, социальные, духовные человеческие поступки продуктом отклонения, трансформации сексуальной энергии, или для объяснения жизни человеческой души нужно использовать какие-то еще понятия или термины. Ведь Фрейд был чистым материалистом. Он считал, что человеческой душой руководит стремление к продолжению рода. А фактически все остальные виды деятельности, в первую очередь творческой и религиозной деятельностью, являются, как сказал бы современный психолог, компенсацией, трансформацией все того же самого влечения к продолжению рода. То есть в форме психологической защиты. Ну, не молодой человек, как я, так и хочется мне это все время сказать, испытывает неудачу с реализацией своего полового желания. Вот для того, чтобы эту неудачу не испытывать, то есть для того, чтобы этого напряжения не чувствовать, он, этот самый немолодой человек, и переводит энергию, импульс полового влечения, который обречен на неудачу, на ту или иную форму творческой деятельности. Ну, например, рассказывает сказки внукам. Или рисует картины. Выпиливает фигурки из дерева. Делает он это ровно потому, что остаток его полового влечения обречен на неудачу. Вот примерно, что такое сублимация. Мы, конечно, поговорим об этом дальше. А главный вопрос сегодняшнего прямого эфира, разговор наш идет, как всегда, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Вот по этому телефону и на сайте «Серебряные нити» вы можете высказывать свое мнение о том, достаточно ли полового влечения или влечения к продолжению рода для того, чтобы объяснить творческую и религиозную активность человека. Так это или не так? Ну, а подробности в программе. Ну, так как вот я уже говорил о людях немолодых, то музыкальные паузы, на мой взгляд, сегодня могут вполне оказаться иллюстрацией этой самой сублимации. Потому что то, что в юности для нас, для старшего поколения, было наполнено чувственностью, сегодня... Ну что ж, осталось лишь только как воспоминание. Ну что ж, во времена после Фрейда сублимация стала пониматься гораздо шире, как способ защиты личности от неприемлемого поведения вообще. И принимать она может самые различные формы, в том числе, скажем, в профессиональной деятельности с точки зрения классических фрейдистов человек сублимирует форму своего сексуального влечения. Ну, скажем, можно не быть, не стать сексуальным садистом, занимаясь хирургией. Можно не стать, не реализовывать свои садистские наклонности или свои наклонности, ну, скажем, к педофилии, занимаясь гинекологией. Я сейчас страшные вещи говорю, но вместе с тем все это считается как раз классическим примером сублимирования, когда некоторая форма, заданная половым желанием, реализуется в какой-то социально приемлемой сфере. Сам Фрейд в работе «Я и оно» образно описывал сублимацию как механизм сообщающихся сосудов, то есть как достаточно мягкий механизм, в котором человек свободно трансформирует свое неосознанное желание в тот или иной вид общественной, профессиональной или духовной деятельности. При этом само это желание, сам импульс или сам драйв, как говорят поздние психоаналитики, претерпевает естественное превращение. Из опасного он становится безопасным, возвышенным. Осуществляется его своеобразное облагораживание. То есть половое влечение работает как мотор для той деятельности, которая не противоречит культурным или социальным нормам. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Алло. Я из Алексея. Здравствуйте. Значит, я вот давно хотела даже письмо вам написать, поделиться вот этим своим состоянием. Значит, говорю, было это в 89-м году, у меня был возраст где-то 46-го года, короче говоря. Депрессия абсолютно беспричинная, вы понимаете, я еле таскаю ноги, и у меня прекрасный муж. Технарь, всеми уважаемый на заводе человек, прекрасно учатся дети, все, у самой высшее образование, работаю в престижном отделе. Вот вы знаете, не могу, еле таскаю ноги, думаю, боже мой, что же будет со мной в 60, к примеру, лет. Я вынуждена была обратиться к врачу. Значит, 89-й год, первое платное медицинское учреждение у нас в городе. И обратилась к врачу. Он меня лечил мой позвоночник, про который он сказал, боже, как вы живете с таким позвоночником. Ну и сеансы психотерапии. В общем-то, когда я уже, он готов был выписать меня из больницы, у нас состоялась довольно интересная беседа. Стыдно признаться, но я призналась ему в половом влечении к нему, к самому врачу. Причем это так вот, на словах. Вот, а он спросил меня, а вас, ваш муж вас удовлетворяет? А я, мужа у меня уже нет в живых давно, поэтому я откровенно. Я ответила, что не знаю, потому что, в общем-то, у меня муж, он всю жизнь был первым и единственным по жизни мужчиной. Ну, не знаю, откровенно было сказано. Ну, и он начал говорить, что все познается в сравнении. Ну, вот. Но, понимаете, я испытывала жуткое влечение к нему. И Татьяна что произошло? Но все-таки за счет этого жуткого влечения вы излечились от депрессии? Вы знаете, я не могла изменить мужу, потому что всегда, как только эта мысль приходила, к примеру, ну так вот, воображение моем, мне становилось обидно за мужа. Думаю, такой прекрасный человек, и я ему, значит, буду это. Ну и вот, но этот врач вот настаивал на это. И вы знаете, я выписалась из больницы, он меня в неврологическом отделении держал, лечил, ну и в общем. Но были моменты, когда, вот, например, такая фраза, брошенная врачом, сказанная врачом. Вот я сегодня ехал там из Тулы и думал о вас. И вот таких вот фраз, которые произносит врач, была не одна, не две, не три. Короче, я вот думаю, он бы меня не вывел бы из депрессии, кабы не влюбил в себя. Я вот так думаю. Татьяна Алексеевна, стоп. Скажите... Не-не-не, все. Так вот вы мне скажите. Я начала писать письма. Начала забрасывать его письмами. Вот в первом письме, которое было написано мною, было стихотворение Пушкина. Помните? Ну, в общем, «Ночь». Стихотворение называется «Ночь». Прекрасное стихотворение. Вот сейчас, видите, я волнуюсь, и мне трудно вспомнить. Но буквально это было... Ну, вы знаете, наверное, это стихотворение. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Я думаю, что те, кто его не помнит, прочтут с радостью его в честь вашего откровенного, в честь ваших откровенных слов. Я ведь вот что хотел спросить и вот что хотел сказать. А может быть, действительно вот такая влюбленность есть чуть ли не единственный способ выйти из депрессии? Во всяком случае, Фрейд, между прочим, в той же самой работе «Я и оно» на этом настаивал. Среди огромного числа работ, связанных с исследованиями успешливых, удачливых натур, выделяется исследование Наполеона Хилла, американца, разумеется, которое называется «Думы и богатей». В свое время очень популярное исследование. Так вот, он проанализировал деятельность 25 тысяч известных людей и обратил внимание на то, что практически каждый лидирующий в своей области мужчина был вдохновлен женщиной. Между прочим, в большинстве случаев в качестве вот этой самой женщины-вдохновительницы выступала жена, о которой общество либо ничего не слышало, либо совсем ничего не знало. А очень редко, ну, примерно в 15% случаев, источником вдохновения была другая женщина. Ну, вот, в частности, замечательным примером человека, который стал великим благодаря любви, является Авраам Линкольн. После встречи с Энн Раттлидж он открыл в себе творческие способности и стал их использовать. Стимулом была любовь. Ну и, конечно, много страниц Наполеон Хилл посвятил Бонапарту. Наполеону Бонапарту, который был воодушевлен Жозефиной и... как утверждает Хилл, до тех пор, пока страсть к Жозефине двигала им, он был непобедим. А когда же его рассудок, то есть его внутренний критик, внушил ему мысль отказаться от романа с Жозефиной, его слава императора стала клониться к закату. Его поражение, одинокая кончина на острове Святой Елены по Наполеону Хиллу есть прямой результат этого решения. Вот кого еще он перечисляет. Роберт Бернс, Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, Энрико Карузо, Уильям Шекспир. Неизвестно, какую из версий Шекспира только он имеет в виду. Ральф Уолдо Эмерсон, В общем, и еще многие Франциско Гою не очень хочется вспомнить по этому поводу. Его не вспоминает Наполеон Хилл. Ну и, конечно, в его списке и Генри Форд, и Эндрю Карнеги, и многие-многие другие. Однако, вот что я хочу сказать. Все это замечательно. Но и тот случай, о котором рассказывает Татьяна Алексеевна и Авраам Линкольн, Сен Ратлидж или Наполеон Бонапарт с Жозефиной, эти случаи к самому термину «сублимация» никакого отношения не имеют. Ну, грубо говоря, волк в стае, который хочет заслужить благосклонность как можно большего количества волчиц, вне всякого сомнения, будет стремиться с особой эффективностью добывать дичь. И, конечно, и Линкольн, и Наполеон, это мой термин, не Наполеон и Хилла, я все время говорю о том, что нет смысла распушать хвост перед другими мужчинами. Если они осознавали, что их величие необходимо им для того, чтобы их женщины оставались рядом с ними, то это не сублимация. Это эрос, продукт все того же самого полового влечения, его естественное продолжение и развитие. И мужчины эти даже не сомневались в том, что мотивом их действий является любовь или является желание сохранить женщину. А вот, вне всякого сомнения, коллеги-хирурги или гинекологи вовсе не осознают и встанут на дыбы от того, что я называю их профессией, видом сублимации агрессивных или садистских половых инстинктов. И вот тут как раз и возникает самая главная проблема сублимации. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я очень хотела бы согласиться вот с предыдущей слушательницей, что вот из депрессии действительно выводит влюбленность. У меня была тоже такая история, вот что очень плохо себя чувствовала, и вдруг вот этой весной я влюбилась, но как влюбилась, я не знаю, правильно я поступила или нет. Короче, мне 62 года, а ему 27. И я вот влюбилась в этого молодого человека. И постепенно я думала, что я никогда больше не буду красить глаза, не буду делать прическу. И вдруг все изменилось, я даже сама себе не стала верить в это. И вот я хотела бы вам сказать, это нормальное или что-то, какое-то отклонение у меня, что так получилось? Ничего отклоняющегося я не вижу. Я думаю, что, в общем, наверное, депрессия сама по себе. Мы просто не всегда это осознаем. Это жизнь без любви. Вот да, когда да, мы вдруг да. теряем способность любить кого-то или что-то, или вдруг выясняется, что наши надежды на любовь оказались безнадежными. Да. Вот да. тогда мы, наверное, и сталкиваемся с истинной депрессией. Это чувство того, что ты остался без любви. И да, даже, да. может быть, не страстное чувство, но легкая влюбленность, как только она мелькает в сердце человека, это ведь обозначает, что депрессия закончилась. Правда? Ну, вы знаете, легкая влюбленность постепенно перерастает в такую довольно-таки яркую любовь. Отчасти Это ведь зависит от нас, правда? Хотя, в общем, и не всегда. И все зависит от того, что же мы хотим от этой любви. Вы что хотите, Галин, от своей любви к молодому человеку? Просто приятных отношений. А это что такое? Это что такое? Это видеться, разговаривать, говорить друг другу приятные слова, говорить, что нравится. Допустим, я говорю, вот что мне нравится в нем. Он говорит, что ему нравится во мне. Хотя, про возраст я в это время забываю. Правильно я делаю или нет? Наверное, вы делаете это правильно. Весь ведь вопрос всегда только в одном. Мы сможем на этом остановиться? Остановиться на том, чтобы просто любоваться, просто вместе писать картины, просто вместе сочинять книги. Или мы будем вынуждены сделать какой-то следующий шаг. Вот эта грань, нам этого достаточно или нет? Есть, наверное, главный вопрос. И, если хотите, искусство сублимации. Переход. Нам достаточно любоваться? Может быть, я вот... Нет, вы знаете, Татьяна, если... Татьяна Алексеевна вспоминала «Ночь Пушкина», а я вспоминаю все время «Смерть в Венеции» Висконти. Это гениальный фильм. Ну, пусть фиг с ним, пусть о гомосексуальной любви, но фильм совершенно потрясающий. А я люблю гомосексуальную любовь смотреть. Там ничего гомосексуального нет. Там есть просто любовь к прекрасному мальчику, пожилого человека. Это прекрасно. Да, это прекрасно. Но это действительно прекрасный фильм. Вот, и... вот он не смог остановиться у Висконти и умер. Но умер в красоте. Вот всегда... Мне кажется, что... Вот если красоты этого мальчика или вашего юноши нам достаточно, и если мы умеем получать счастье от этого... то тогда мы овладели, как сказал бы Фрейд, искусством сублимации. А вот дальше весь вопрос заключается в том, насколько мы хотим получить этого человека в собственность, в том числе и в телесную собственность. Это же... хорошо. Это тоже хорошо, мне кажется. Так я думаю. Мне тоже хорошо. Это хорошо, но да. Часто не это очень интересно. Хорошо. Но часто не слишком хорошо кончается. Спасибо большое, да, Галина. Да, это я тоже знаю. Спасибо большое, Галина. Еще одна музыкальная пауза. Ну, на эту тему, конечно. Story all about the girl who came this day. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still, you don't regret a single day. Oh, girl, girl. Turn to me and start to cry. And she promises the F to me and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down. One friend said that you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Программа «Серебряные нити» представляет вторую часть книги Александра Данилина «Вопросы психотерапевту». Наши слушатели присылают нам на почту множество писем. Еще больше вопросов появляется у нас на форуме в сети интернет. Это вопросы о конкретных жизненных ситуациях и проблемах. И поэтому книжка состоит из конкретных советов психотерапевта о том, как стоит действовать в разных сложных жизненных ситуациях. Как учиться избавляться от тревог, одиночества и болезней. Как налаживать свои отношения с близкими. Как справляться с неуверенностью в себе и неспособностью общаться. Ну вот... Всякий честный психоаналитик объяснит сам факт появления вот этой книги как типичную сублимацию доктора Данилина. Так как, ну, в общем, на любой женщины больше не имеет смысла рассчитывать, то остается только абсолютно бесплатно отвечать на вопросы радиослушателей в интернете. Нету как бы другого выхода. Ну, простите, вы знаете, я часто кокетничаю, поэтому это все как бы одновременно и так, и не совсем так. Сможем ли мы поговорить обо всех секретах вот этого превращения стремления к противоположному полу в какой-то творческий или профессиональный продукт? Наверное, до конца, конечно, не сможем. Но все-таки кое-какие мостки для понимания мы, на мой взгляд, уже наметили. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница и участница форума Евгения. Мне очень нравится, что у нас слушатели не боятся высказываться по таким сложным вопросам, как сублимация. Доброй ночи. Говорить о сублимации не так-то просто, потому что для этого хорошо бы знать точно, что это за энергия, которая сублимируется. Однако сформулировать эту энергию вряд ли возможно. Очень многие мыслящие люди говорят, что человек по своей природе в принципе энергоизбыточен. И поэтому человечество все время стремилось не к равновесию с природой, а к тому, чтобы что-то изменить. Однако природа этой энергии остается неясной. Скорее всего, она связана с сознанием человека. Но точно определить, что такое сознание, тоже никому пока еще не удалось. Поэтому можно, наверное, говорить только о тех условиях, при которых эта энергия направляется в ту или иную сторону. Мне кажется, что сублимация тесно связана с таким явлением, как игра. Ведь что такое игра? Игра – это сочетание напряжения и свободы. Игра – это создание в обыденной реальности некоего обособленного пространства, в котором часто нарушаются правила и предписания обычной жизни. В этом пространстве есть, конечно, свои правила и законы, но одновременно с этим есть и свобода для выдумки, для творчества, а также свобода испытывать и проявлять свои непосредственные эмоции. Это пространство также является зоной трансового состояния, например, интересующая человека конкретная задача или конкретная область деятельности. И главное, в игре всегда ставится какая-то цель, которая часто не имеет никакой практической пользы, но требует приложения сил и часто немалых. Игра – это всегда испытание своих сил. Получится или не получится, выиграю я или нет. Поэтому игра – это всегда зона повышенного напряжения. Или психофизического, как в спорте, например, или чисто психологического, эмоционального. И если все эти условия присутствуют, то есть если создается такая зона, причем она может быть как во внешнем, так и во внутреннем мире человека, например, игра какими-то понятиями или психологическими построениями, или логическими построениями, то энергия направляется именно туда. То есть сублимация, мне кажется, возможна только в такую деятельность, в которой присутствует хоть какой-то дух игры. Вряд ли может быть сублимация в монотонную, стандартизованную деятельность, в которой человек не особо заинтересован. Это будет просто самоизматывание, а не сублимация. В качестве примера сублимации часто приводят «Болдинскую осень» Пушкина. Но в ней как раз и можно увидеть эти условия. Это было время влюбленности Пушкина в Гончарову, то есть общее эмоциональное напряжение его жизни было высоким. Пушкин оказался вынужденно запертым в Болдине, то есть как бы в некоем отдельном пространстве. И при этом рядом была природа, которая сообщала ему дух внутренней свободы. Видимо, все это и вызвало у него творческий подъем. А если говорить о примерах сублимации в жизни обычных людей, то можно вспомнить концерты Михаила Задорнова, который очень часто говорит, что у русских людей повышенная энергетика. И постоянно приводит примеры такой энергетики, как русские люди совершают какие-то бессмысленные с практической точки зрения действия, просто потому, что их что-то очень заинтересовало и захотелось с этим поиграться. И всегда во всех этих примерах присутствует дух игры и присутствуют все элементы игры. Стихийно создается особое пространство, в котором ставятся какие-то особые цели, нарушаются нормы обыденного здравого смысла и возникает повышенное напряжение. Мне кажется, это и есть сублимация. Спасибо вам. Евгения, город Челябинск. Нет, Евгения, к сожалению, нет, потому что инфантильные поступки, они приводят к глупости, а не к социально приемлемой или к социально позитивной деятельности. Поэтому на самом деле тут абсолютно верно только одно. Игра – это то, что порождает напряжение. Вот обратите внимание, эта же мысль привела к Фрейда к понятию сублимации. В сущности, на модели оргазма построено все то, что человек считает своей жизни ценным. Для того, чтобы мы ценили женщину, мы должны потратить множество усилий на то, чтобы добиться ее расположения или ее вернуть. Мужчины говорят, что если женщина досталась нам слишком легко, то мы ее не ценим. А ценим то, что достается трудно. И если оно достается, на вершине напряжения следует разрядка. И поэтому то же самое касается и продуктов деятельности. Если человеку тяжело достается тот или иной творческий продукт, то он будет его ценить. И он принесет ему ощущение разрядки, оргоистическое ощущение. На самом деле я уже ничего не успеваю сказать, поскольку время программы закончилось, и скажу лишь одно. В действительности сублимации категорически требует желания власти, а не любовь. Потому что Наполеон любил Жозефину, и Линкольн любил свою жену. А любовь и власть – вещи разные. Сублимация – это то, чего категорически требует заблудившийся эрос, заблудившаяся любовь. Это категорическое желание власти. Через эту призму мне бы хотелось посмотреть послезавтра, в пятницу, на творчество Владимира Маяковского, ведь 19 июля ему исполняется 120 лет. Давайте поговорим о самоубийстве Маяковского, о том, было ли оно, и о причинах, которые могли подтолкнуть великого и, вне всякого сомнения, сексуального поэта к этому окончательному поступку. Или еще один разговор о любви и власти. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. So don't let me down. Yeah, don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Yeah, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she did, so don't let me die.